Не вурцифицированный текст Миддлмарча. Чего? Я имею в виду, Джек, что тебе нужно... Нет, ты обязан играть в своей жизни более активную роль. Не мисс Вурц, а ты должен определять свое будущее. Вот оно что. Ты разве не понимаешь, в чем проблема, Вурц, конфетка моя? Спрашивала его Эмма. А у нее есть проблема? Джек, ну это же очевидно. Она незавершенный человек, сказала Эмма. Я, наверное, ошиблась, сказав, что у нее есть дружок. Наверное, дорогую одежду ей покупают родственники. Ты же не думаешь, что в ее жизни есть секс? Что он вообще хоть когда-нибудь в ее жизни был? Надеюсь, — подумал Джек, — что он был у нее только в моем сне. Он не мог не признать, правда, Эмми об этом не говорил, что его весьма смущал этот контраст. Как много он узнавал от мисс Вурц, и сколь очевидны были ее недостатки и слабости. Вслед за Каролиной Вурц Джек искал мудрых изречений и советов. Правда, учительница искала их в книгах, а Джек на доске объявлений «Школы Святой Хильды». Разными были и результаты. Мисс Вурц находила много, Джек — почти ничего. В те времена девочкам из тех, что постарше, особенно нравился Халиль Джибран. Джек снял с доски одну цитату из него и принес серому призраку. Ему потребовался перевод. «Пусть в вашей близости будут интервалы, пусть между вами танцуют ветры небес». «Что это значит?» «Это чушь собачья, бред сивой кобылы», — не стесняясь, ответил серый призрак. «Что?» «Это полная ерунда, Джек. Эти слова не значат ничего». «Вот оно что». Миссис Маквот скомкала бумажку с текстом Халиля. «Я хотел вернуть ее на доску извиняющимся тоном», — сказал Джек. «Джек, давай поставим эксперимент. Если мистеру Джибрану в самом деле место на доске, то я уверена, он сумеет вернуться туда без нашей помощи». Джек тоже был уверен. Он вообще верил миссис Маквот и не боялся задавать ей такие вопросы, какие не мог набраться смелости задать никому другому. Например, он очень многого не смел спросить у мамы. К его ужасу список таких вопросов рос изо дня в день. Она все больше и больше отдалялась от него, и Джек понял, что это знак. Но только чего? Он устал получать все время один и тот же ответ. «Вырастешь — узнаешь. Мал еще». Ему, честно говоря, стало уже плевать, отчего мама ведет себя с ним так свысока. А Лотти? Она же Лотти. Когда-то он очень тепло к ней относился, особенно тепло, когда... Был от нее далеко, в Европе, путешествие из порта в порт, но вот он вырос, и Лотти больше не прижимала его к груди, не слушала биения его сердца. Джек уже находился в том возрасте, когда в такую игру приятнее играть с девочками вроде Эммы, что он и делал. Эмма говорила так: «Самая интересная часть жизни у Лотти позади». Миссис Уикстед, и без того старая, все больше старела. Теперь она грела пальцы, не обхватывая ими чашку с горячим чаем, а опуская их туда. А когда внимала, то иногда случайно брызгала чаем на Джека. В годы, когда ее покойный муж страдал от артрита, она научилась мастерски завязывать галстук. «А теперь, Джек, эта болезнь поразила и меня», — говорила мальчику старуха-благодетельница. «Вот скажи мне, разве это справедливо?» Тема справедливости занимала и самого Джека. «Ведь это же несправедливо, если я превращусь в папу», — сказал как-то мальчик миссис Маквот. С ней он всегда был откровенен, а с Эммой стал себя сдерживать, особенно в разговорах на эту тему. «Скажите, ведь это же несправедливо?» Он уже точно знал, видел сам, что она и вправду была полевой медсестрой на войне. А сколько правды было в истории про легкое, потерянное после газовой атаки, Джека уже не интересовало. «Миссис Маквот, скажите, пожалуйста, вот вы как думаете, я стану как папа или нет?» «Джек, пойдем пройдемся». Он сразу понял, куда его ведут. «В часовню. Я наказан?» «Да нет же. Что тебе в голову взбрело? Просто там мы сможем спокойно пораскинуть мозгами. Нам никто не будет мешать». Они сели на скамью в первом ряду, как полагается, лицом к алтарю. В центральном проходе стоял на коленях спиной вперед мальчик из третьего класса. Наверное, серый призрак оставил его в этой позе довольно давно. Миссис Маквот удивилась, увидев наказанного, но тут же забыла о его существовании. «Джек, если и вправду выйдет так, что ты станешь таким же, как папа, запомни. Не вини его в этом. Но почему? Видишь ли, человек делается жертвой обстоятельств только и исключительно по собственной, понимаешь, по собственной воле. Ну, еще иногда по воле Божьей», — сказал серый призрак. Судя по лицу наказанного третьеклашки, тот решил, что миссис Маквот говорит о нем. Слава богу, Джек никогда не задавал следующий вопрос Эмми Оустлер. Его услышали лишь уши миссис Маквот из стены часовни. «Скажите, а если у человека на уме один только секс, каждую минуту, это воля Божья или что?» «О, Боже мой!» — воскликнула миссис Маквот и перевела взгляд с алтаря на Джека. «Это серьезно?» «Каждую минуту», — повторил он. «Мне еще снятся сны. Исключительно сны о сексе, больше ни о чем». «Джек, ты говорил об этом с мамой?» «Я знаю, что она ответит. Мал еще говорить об этом. Но ты уже немал думать и видеть об этом сны». «Может, когда я пойду в школу для мальчиков, мне станет легче», — сказал Джек. Он знал, что у мамы есть план. После школы Святой Хильды отдать его в школу для мальчиков. Через дорогу от Святой Хильды располагался колледж Верхней Канады, чьи воспитанники все время крутились вокруг девочек из Святой Хильды, тех, что постарше. Разумеется, миссис Уиксет хорошо знакома с кем-то из колледжа. Разумеется, учителя из Святой Хильды напишут ему лучшие рекомендации, по крайней мере, в плане успеваемости. Он даже прошел собеседование в колледж. Привыкнув к серому и малиновому в Святой Хильде, Джек решил, что в колледже слишком много синего. Мальчики носили галстуки в сине-белую полоску. А те, кто играл за первые команды колледжа, носили уже целиком синие галстуки. Алиса решила, что у спортсменов в колледже слишком много поклонников. «Их превращают в кумиров», — говорила она Джеку, — «и это очень плохо». По сей причине на собеседовании она сказала, что ее сын не очень спортивный. «Откуда ты знаешь?» — спросил Джек. «Ведь он ни разу не пробовал заниматься спортом». «Джек, верь мне, ты не спортивный». Но он верил маме все меньше и меньше. «И в какую же школу ты идешь?» — спросил серый призрак. «В колледж Верхней Канады, так мама решила». «Я поговорю с твоей мамой, Джек. Мальчики из колледжа заживо спустят с тебя шкуру». Джек верил миссис Маквот, так что сильно перепугался и поделился страхами с Эммой. «Как это они спустят с меня шкуру? Зачем? Почему?» «Ну, просто ты не спортивный, Джек». «И что? Ничего. Они заживо спустят с тебя шкуру, и дело с концом. Ты будешь чемпионом в другом виде. В спорте по имени жизнь, конфетка моя. В спорте по имени... Так, заткнись и поцелуй меня», — приказала Эмма. Они, как обычно, сидели на заднем сиденье лимузина Пиви. С недавних пор Джеков малыш стал небезразличен к Эмме. От нее требовалось лишь малая талика усилий. Правда, если у малыша было плохое настроение, то что бы Эмма ни делала, вставать он отказывался. Эмма ходила в 10 класс. Ей было 16. А на вид то ли 30, то ли 40. И еще ей поставили на зубы пластинки, что ее чрезвычайно бесило. Из-за них Джек боялся целовать ее. «Нет, не так», — учила мальчика Эмма. «Я что, птица в клетке? Ты что, пытаешься накормить меня червячками? Это мой язык. Я знаю, что ты там мне суешь в рот. Я говорю о другом, о важном, о том, как я это воспринимаю». «Тебе кажется, будто это червяк?» «Нет, мне кажется, что как ты меня целуешь, так я задыхаюсь». Она притянула его за голову, затем посмотрела ему в лицо с необыкновенной теплотой и одновременно жгучим нетерпением. С каждым годом Эмма делалась все крупнее и сильнее. Про себя же Джеку казалось, что он и вовсе не растет. Но у него теперь стоял. И еще Эмма всегда каким-то образом знала, стоит у него или нет. «Этот твой дружок, ух, он будет знаменит». «В каком смысле?» «В таком, что он очень скоро будет на расхват». «Сэр, ваша подружка вешает вам на уши лапшу», — сказал Пиви. «Сам ты, сэр». «А ну, закрой рот и веди машину», — приказала Эмма. Как и Джек, Пиви не в силах был возражать. Джек часто задумывался, что же такое произошло между мамой и миссис Оустлер, когда Алиса возвращала ей лифчик, если его снова оставили наедине с Эммой. И не просто оставили. Они очень много времени проводили друг с другом, более того, частенько оставались наедине дома у Эммы. Даже если ее мама тоже была дома, она не беспокоила их. Никаких бессмысленных криков про чай и тому подобное. Оустлеры жили в трехэтажном особняке на Форест-Хилл. Он достался миссис Оустлер от бывшего мужа. Эмма и мама разбогатели на разводе. В торонтских таблоидах женщин, которые заработали на разводе много денег, поливали ядом. Но миссис Оустлер говорила, что этот способ разбогатеть ничуть не хуже любого другого.